Любимая дочь грозного императора Николая I была на него похожа. Тоже совершенство черт, тот же холод в лице. Между тем она снискала среди окружающих репутацию человека с превосходным сердцем и добрейшей душой. Не без робости переступила Соня порог кабинета президента Академии. Слова не шли. В голове носились обрывки заранее приготовленных фраз. Мария Николаевна пришла на помощь. «Расскажите-ка мне все с самого начала». И Соня принялась рассказывать про брата и модистку, их незаконную, но искреннюю любовь, про Нарышкину, про страшную гибель Луизу, как они, родные, боялись, что брат сойдет с ума. При словах «незаконная любовь» по прекрасному лицу великой княгини точно волна пробежала. Не прерывая рассказа Сони, она неожиданно тихо пробормотала: «Это бывает, это бывает». Соня откровенно рассказала, сколько денег ушло на взятки. Недавно, уже отказавшись от былой принципиальности, брат сунул высокопоставленному чиновнику билет в 10 000 рублей. Тот позволил пошутить, мол, не маловато ли? На требование брата в таком случае вернуть деньги рассмеялся. «У меня записан номер ассигнации. Я вызову людей. Вас обыщут», — пригрозил Александр. Чиновник быстро сложил билет, засунул в рот и проглотил. На щеках великой княгини выступили красные пятна. Она вообще во время разговора заметно менялась, в зависимости от услышанного. Соня поняла. Все, о чем она рассказывала, находило в душе этой женщины несомненный отклик. И уже успокоившись, сказала: «Ваше высочество, мы уповаем только на вашу помощь. Все остальное бесполезно». Великая княгиня поднялась с кресла. Было видно, что она взволнована. Подойдя к Соне, Мария Николаевна произнесла: «Пусть ваша матушка тотчас напишет письмо к государю. Слышите? Безо всяких промедлений. Вы принесете его мне. Я передам его из рук в руки». Забрезжила надежда. На троне брат великой княгини, император Александр II. Мария Николаевна особенно дружна с ним и с его женой Марией Александровной. Только бы великая княгиня не забыла. А прошение было прочитано. Она не забыла. Прошение было прочитано. Через 10 дней, ожидавших в петербургской гостинице ответа, Александра Васильевича и Марию Ивановну посетил министр юстиции. Он выглядел недовольным. Выходило, что просители действовали через его голову. Ишь, какая прыть! Но делать нечего. Слишком высока была фигура ходатая. «Сударыня, вы изволили писать Ее Величеству? Императрица передала мне ваше письмо с приказом закончить дело». Министр сухо, с язвительной интонацией подчеркнул «с приказом» и добавил: «Ваше дело будет закончено». Вслед уехавшей в Москву дочери Мария Ивановна писала: «Слава Богу, слава Ее Высочеству, слава государыне, слава тебе, моя Соня, милая, что благословил тебя Господь на пути». Прошел еще 1 год и 5 месяцев. Настал день, когда члены Государственного совета единодушно согласились поставить подпись под решением снять Сухого Кобылина подозрение. Император Александр II утвердил бумагу, приписав «и я». Что ж, как ни крути, это был поистине царский подарок. Александру Васильевичу исполнилось 40 лет. 7 из них он прожил как подозреваемый в убийстве. Мария Ивановна признавалась, что с оправданием Александра ей возвращена жизнь. «Я передаю великой княгине и государыне всю мою жизнь. Никто при мне не осмелится о них, как о Боге, произнести осудительное слово. Заповедую детям моим служить ей и предаться ей всей душою. Я желаю отдать всю мою жизнь». Сбивчивый монолог потрясенной Марии Ивановны понятен. Долгий путь пройден. Александр спасен. И, может быть, впервые за эти 7 лет она будет спать спокойно. По существу преступление признавалось нераскрытым. Невиновными за недостаточностью улик признавались и слуги. В том, что именно они расправились с Луизой, Сухого Кобылин не сомневался, и он был глубоко расстроен. Преступники ушли от расплаты. Скоро ему вернули паспорт. Никто даже не догадывался, что в Париж уезжает другой Александр Васильевич, того прежнего, первого, заводила веселых компаний, обожателя прекрасных дам, ни в московских, ни в петербургских гостиных не увидит больше никогда. Он ушел из этого мира и не вернется туда. Сухово Кобылин нарочно подгадал время поездки, чтобы оказаться на берегах Сены весной, как тогда. И вот дилижанс, в котором он ехал, остановился у ворот Сен-Мартен. Это уже Париж. Сердце Александра Васильевича билось гулко и часто. Прежде чем взять экипаж и ехать в гостиницу, он зашел в бистро и с полчаса, спросив чашечку кофе, сидел там. Получалось так, что эта поездка подводила черту и под его историей с Нарышкиной. Его сильная, как ливень, страсть к ней, известие, что она ждет ребенка, участливость в его первых, похожих на безумие, днях после гибели Луизы, записка об отъезде в Париж, потом известие о рождении девочки, все осталось в подвешенном состоянии, ни в чем из-за его ареста и долгой несвободы не было заметно ни его воли, ни его слова. Из писем, а также слухов, которые не могли не доходить до Москвы о женщине на виду, Сухово Кобылин понимал, что в Париже надежда отнюдь не погибала от тоски. Замена ему нашлась быстро. Но тут Александр Васильевич не мог ей высказать ни слова упрека. Легко представить, сколько тяжелого и неприятного доставило ей ожидание рода в Париже, которое следовало скрыть от знакомых, живших здесь в немалом количестве. Так или иначе, но во всех испытаниях, выпавших ей, он тоже оказался виноват. Впрочем, все это уже отошло назад. А сегодня главным для Сухово Кобылина оставалось одно. У него есть дочь. Надежда Нарышкина пристрастилась к театру. Возможно, виной тому был голубоглазый, с головой в легких завитках Александр Дюма, сын знаменитого отца. Невероятный успех его «Дамы с камелиями» превратил начинающего драматурга в самую яркую звезду театрального, а затем и светского Парижа. Надо сказать, что в душе молодого Дюма было две раны, оставленные прекрасными дамами. Первую нанесла ранняя смерть самой роскошной куртизанки Парижа Мари Дюплесси, описанной им в «Даме с камелиями». Вторая же еще соднила. Очаровательная, увы, замужняя русская аристократка Лидия Нессельроде из-за варварских законов ее страны, охранявших права мужа, оказалась потерянной навсегда. Надин знала, как лечить подобные недуги. Она изменила своей жизнерадостной натуре, предложив себя страдающему таланту в качестве сестры милосердия. Совсем немного усилий, Дюма стал быстро поправляться, справедливо относя это насчет необыкновенной целительницы. Это существо физически бесконечно обольстительное, она пленяет меня изяществом линий, совершенством форм. Все нравится мне в ней. Душистая кожа, тигриные когти и длинные рыжеватые волосы, глаза цвета морской волны. Что-то здесь напоминает описание хищника, который хоть и красив, но все же заставляет держаться на страже. Дюма, хронологию увлечений которого легко постичь из писем друзьям, живописал, сколь дорого ему обошлось обладание дивным зверем. Ему, видимо, понравилась роль дрессировщика. Но и среди дрессировщиков еще надо поискать энтузиаста, который бы столько времени потратил на обуздание сокровища с тигриными когтями. «Я знаю ее не со вчерашнего дня», — признавался он, — «и борьба, ибо между двумя такими натурами, как я и она, и должна быть борьба, началась еще 7 или 8 лет назад, но мне только 2 года назад удалось одолеть ее. Я изрядно вывалился в пыли, но я уже на ногах и полагаю, что она окончательно повержена навзничь. Но мы забежали вперед и еще не знаем, как пережил герцог де Морни побег своей своенравной любовницы в объятия красавчика-драматурга. Судя по тому, что через 3 года де Морни привез в Париж из России в качестве законной супруги родовитую бесприданницу княжну Трубецкую, все обошлось. Возможно, герцог вспомнил русскую пословицу «нет худа без добра». Жизнь с сиреной требовала сил, которых у него в его уже солидные годы не было. Дорогу молодым! Александр Дюма, ярый противник Адюльтера, предложил 26-летней Надин руку и сердце. Загвоздка состояла в том, что где-то в Москве некий господин Нарышкин кротал время с француженкой Женни. Мать Нарышкиной купила дочери и внучке виллу под Парижем. Андре Муруа в своей книге о Дюма-отце касаясь русского романа его сына, дал читателю возможность заглянуть за ограду тщательно охраняемого гнездышка любовников. Здесь можно было видеть, как на газоне и посыпанных песком дорожках перед домом играют в мяч красивый молодой человек, красивая девочка и женщина с глазами цвета морской волны. Что касается сироты Луизы Вебер, то она была еще слишком мала, чтобы стать участницей этой идиллии. Весной 1858 года здесь появляется Суховой Кобылин, которого встретили с должным радушием. Нарышкина отрекомендовала его Дюма как своего хорошего московского приятеля. Гость был на редкость импозантен и красив особенной суровой красотой, так что Дюма с прозорливостью любовника нынешнего, конечно же, опознал в нем любовника давнего. Это совершенно не повлияло на вполне искреннее, дружеское расположение Дюма к гостю. За столом Надин, сидя между двух Александров, смеясь, сказала, что по старинному русскому поверью должна загадать сокровенное желание, и оно непременно сбудется. «Неужели, мадам, вам есть что пожелать?» — проникновенно глядя в глаза Нарышкиной, спросил московский гость. Она почему-то покраснела. На ее тонкой и белой, как у всех рыжеволосых, коже это было очень заметно, так заметно, что Дюма, желая смягчить возникшую неловкость, постарался выручить Надин. «Вы видите, мой друг, эта плутовка буквально залилась краской. Что там у тебя на уме, Надин?» «Впрочем, это ее дело». «О, мсье Александр», — сказал Дюма, — «вы меня еще не знаете. Я всегда за то, чтобы женщина имела право исполнять все свои желания. Мужчина создал две морали. Одну для себя, такую, что разрешает ему быть хозяином жизни, любить сколько и кого захочется. А женщине он предписал другое — принадлежать одному единственному мужчине в обмен на ее навсегда отнятую свободу. Почему? Я совершенный противник этого». После обеда Нарышкина показала гостю своих дочерей. Посмотрев на Ольгу, похожую на мать неправильными чертами лица, Суховой Кобылин медленно перевел взгляд на темноволосую девочку, стоявшую рядом. — Ну же, Луиза, подойди, поздоровайся с мсье Александром. Он приехал из России, из Москвы. Помнишь, я тебе показывала, где это? Ей нет и семьи, она такая разумница. И как легко ей дался русский язык. «Луиза, поговори с нашим гостем». Девочка, спокойно глядя на незнакомца, молчала. Суховой Кобылин, взяв маленькую руку в свою, другой прикрыл ее. «Вы знаете, как меня зовут, мадемуазель?» «Да, мсье. Вас зовут мсье Александр», — тихо произнесла девочка. «Очень хорошо. А теперь я спрошу вас по-русски. Как ваше имя? Повторите-ка, пожалуйста, еще раз». «Меня зовут Луиза. Луиза Вебер». В некоторых исследованиях о Суховой Кобылине можно найти намек на то, что связь с Нарышкиной в Париже возобновилась. Возможно, это правда, и понятная правда. Эта женщина в полном расцвете красоты была частью его жизни. Кто знает, что больше связывает, горе или счастье? Наверняка Суховой Кобылин считал Надежду Ивановну абсолютно непричастной к убийству Луизы. Для нее это тоже оказалось трагическим стечением обстоятельств. Так или иначе, они расстались в разгар их страсти, не сказав друг другу рокового «я больше не люблю тебя». И сейчас в Париже память об их близости всколыхнула в Суховой Кобылине, истосковавшемся по непокупной женской ласке, былое чувство. «Ты не говорила Луизе обо мне?» «Разумеется, нет. Она думает, что ее родители умерли. Но послушай, это моя дочь. Я хочу, чтобы Луиза знала, что у нее есть отец. Я ее удочерю. Что за вздор ты говоришь? Ты забыл, она еще и моя дочь. Моя. К тому же...» Голос Нарышкиной смягчился. «Даже по закону ты не смог бы удочерить ее раньше, чем Луиза станет совершеннолетней». Суховой Кобылин еще не раз навещал виллу, где обитала Надежда Ивановна. С Дюма они сошлись, обсуждали литературные дела и даже возможность постановки, правда, неосуществленной, свадьбы Кричинского в Париже. Уезжая, Суховой Кобылин сказал Нарышкиной: «Ты удивишься, но я всегда втайне думал о тихом семейном житье. Если ты обрела его, береги. Все остальное, Надин, просто дым. Рассеялся. Вокруг ничего нет, и ты одинок. Ужасное чувство. Ужасное. Возможно, расписывая свои успехи укротителя, Дюма ничего не преувеличивал, и строптивая Надин действительно возмечтала о спокойной семейной жизни. Мать двух дочек, теперь ей хотелось одарить Дюма наследником. Но словно в отместку за нарушенные когда-то законы человечности, этой заветной мечте не суждено было исполниться. Между тем, сколько выпало тревог на долю Надин, когда она почувствовала себя беременной. Ее ложное положение, опаска, что новый скандал вконец испортит ее репутацию и аукнется в России, заставили Надин спрятаться в провинции. Она всегда плохо переносила беременность, становилась еще более нервной и раздражительной. Отлучки Дюма из этой глухомани в Париж вызывали потоки слез, и только мысль, что она произведет на свет Дюма внука, помогала ей окончательно не впасть в депрессию. Рожать она приехала в Париж, в заранее нанятую квартиру в отдаленном районе. Здесь было меньше риска встретить знакомых. Знаменитый гинеколог мсье де Вилье как мог поддерживал свою пациентку. Решающий час настал. Увы, родилась девочка. Ее тройное имя Мария Александрина Генриетта должно было указывать на то, что крошка — внебрачное дитя. Чтобы забыть об этом, ей дали прозвище Колетт. Каждый шаг приносил Надин унижение. Вместо истинного имени матери в метрике была записана некая Натали Лефебюр. И так в доме появилась еще одна бедная сиротка. Шло время. Дюма страдал не только от невозможности узаконить собственное дитя, но и от нелегкого характера Надин, в котором стали преобладать минорные нотки. Привыкнув к безмятежной жизни, она в штыки встречала трудности и препятствия, которые, увы, теперь имелись в избытке. Надин тяготила необходимость наезжать в Россию, чтобы все под тем же предлогом слабого здоровья продлить себе срок пребывания за границей. Надо было трясти управляющих своими нарышкинскими имениями, чтобы набрать средства для парижской жизни. Надо было как-то договориться с московским мужем, который не только все жил да жил, но и грозился отнять у беспутной жены дочь. Да мало ли что еще надо было сделать. В Москве Надин лихорадила от досады на всех и жалости к себе. В Париже от страха, что Нарышкин выкрадет Ольгу. Она купила в пригороде замок в несколько сотен комнат, но жила вместе со старшей дочерью в одной, боясь, что девочку украдут. Наконец, весной 1864 года до Надин дошла ободряющая весть. Нарышкин таки скончался. Наконец-то она была свободна. Дюма понял, что после 10 слишком лет сожительства с Нарышкиной участь его решена, но тон, каким он сообщал об этом Жорж Санд, наводит на размышления. «Через несколько дней я женюсь. Вот уже час, как я принял бесповоротное решение».